Велосипедист, ездивший купаться, возвращался обратно. Он остановился и слез с машины. Его загорелые плечи влажно блестели. Приставив руку к глазам, он тоже стал смотреть вверх. Куприянов ушел пить чай. Машина должна была прийти с минуты на минуту. Позавтракав, он переоделся и снова вышел к калитке. Штерн по-прежнему смотрел в трубу. Около него было уже много народу. «А может быть, это новая комета?» — сказал кто-то. Академик опустил трубу и пожал плечами. «Комета!» — сердито сказал он. «Аэростат, стратостат, самолет! Ну что глупости-то говорить?» Куприянов хорошо знал Штерна и видел, что старый астроном чем-то сильно взволнован. «А что же это такое?» — спросил он. Не отвечая, академик направился к своему дому. Куприянову совсем не хотелось уезжать, не выяснив заинтересовавшего его вопроса. «Что это такое, Семен Борисович?» — настойчиво повторил он. «Позвоню на обсерваторию», — ответил Штерн на ходу. Из-за угла бесшумно появился большой синий автомобиль. Мягко затормозив, он остановился у калитки. Шофер отворил дверцу. «Сегодня», — сказал Куприянов жене, — «я постараюсь освободиться пораньше». Жена улыбнулась и махнула рукой. «Каждый день это слышу». Прежде чем сесть в машину, профессор еще раз отыскал на небе блестящую точку. Она по-прежнему сверкала на том же месте. Ему очень хотелось задержаться и узнать, что ответит Штерну обсерватория. Но он боялся опоздать. За 35 лет работы в институте Куприянов еще ни разу не опаздывал. «Поехали», — сказал он, усаживаясь рядом с шофером. Автомобиль плавно тронулся с места, на тихом ходу выехал из ворот в высоком заборе, окружавшем поселок, и помчался по шоссе. Профессор закрыл глаза и стал думать о непонятном явлении на небе, который так взволновал академика Штерна. Куприянов знал, что старый ученый не будет волноваться без серьезной причины. «Обязательно вернусь рано», — громко сказал он. Шофер улыбнулся. Он давно знал Куприянова и хорошо изучил его привычки и распорядок дня. «Сегодня я поеду домой ровно в 7 часов». «Машина всегда готова», — уклончиво ответил шофер. Профессор не знал и не мог знать, что совсем не вернется в этом году на свою дачу, не пойдет в долгожданный отпуск, и путевка, лежавшая в ящике его письменного стола, не будет использована. Если бы ему сказали об этом и прибавили, что причиной всех этих перемен явится именно та блестящая точка, которую он первый в поселке увидел на небе, и о которой все время думал, он, конечно, не поверил бы. Он не знал и не мог знать, что эта крохотная, не имеющая видимого диаметра, золотисто-сверкающая точка круто изменит его жизнь, заставит бросить работу, уехать из Москвы и испытать много такого, что ему даже не снилось. Он не знал, что ближайшие месяцы ничем не будет заниматься, как только этой блестящей точкой, что день, когда он увидел ее на утреннем небе, запомнится ему навсегда. Он не знал, что представляет собой эта точка, и не мог предвидеть последствий ее неожиданного появления. «Немедленно приезжайте. Вероятно, наш старик в кого-нибудь влюбился», — вполголоса сказал молодой лаборант девушке, сидевшей с ним рядом. Она засмеялась, но, заметив, что профессор оглянулся на них, быстро наклонилась над микроскопом. Куприянов действительно был очень рассеян в этот день. Он часто отвечал не в попад, забыл проверить важный для него результат анализа, пока ему не напомнили о нем. Рассматривая поданную ему мензурку, уронил и разбил ее. Это было так не похоже на обычную, спокойную и четкую работу профессора, что сотрудники Института экспериментальной медицины с изумлением смотрели на своего шефа, не понимая, что с ним происходит. Куприянов очень часто подходил к окнам и подолгу смотрел куда-то вверх. Отрываясь от этих непонятных наблюдений, он хмурился, и было видно, что какая-то навязчивая мысль не дает ему покоя. Иногда он надолго задумывался, и если ему задавали в это время какой-нибудь вопрос, вздрагивал и просил повторить. Чувствовалось, что мысли профессора находятся далеко от института и обычной работы. «Может быть, он болен?» — шептались между собой его помощники. Петр Широков, старший ассистент и любимый ученик Куприянова, выбрал момент, когда профессор находился один в своем кабинете, и в очень осторожной форме посоветовал ему прекратить работу и ехать домой, так как профессор, по-видимому, не совсем хорошо себя чувствует. «Я здоров», — сухо ответил Куприянов. Молодой человек смутился. «Я совершенно здоров», — повторил профессор. «Правда, я сегодня немного невнимателен. Меня все время занимает одна мысль». Он задумчиво посмотрел в лицо ассистенту и вдруг спросил. «Как вы думаете, Петр Аркадьевич, есть на Марсе разумные существа?» При этом совершенно неожиданном вопросе на лице молодого ученого появилось выражение тревоги. «Видите ли, — запинаясь, — ответил он, — я, собственно, до сих пор, я совсем не думал об этом». «Я тоже, — сказал Куприянов. — Но сегодня этот вопрос не выходит у меня из головы. Где вы живете?» Задал он опять неожиданный вопрос. «Обычно в городе, а сейчас на даче». «Так, а сегодня утром вы смотрели на небо?» «Нет». Молодой ассистент всеми силами старался скрыть тревогу, которая все сильнее охватывала его. «Сегодня я как будто не смотрел на небо». «Напрасно!» Куприянов встал и подошел к окну. «На небе бывают интересные вещи. Вот, например, сегодня». Он подробно рассказал о блестящей точке и о беспокойстве академика Штерна. «Когда я ехал в Москву, — закончил он, — мне пришла в голову мысль, что этот маленький блестящий предмет, который находится, как сказал Штерн, за пределами атмосферы, может оказаться космическим кораблем, летящим на Землю с другой планеты. Я никак не могу избавиться от этой мысли». Молодой человек успокоился и тоже подошел к окну. «К сожалению, — сказал Куприянов, — в городе не видно этой точки, тут воздух не так чист». «Вы серьезно думаете, что это может быть корабль с Марса?» — спросил Широков. «А почему бы нет? Люди неосновательно думают, что непременно они первые полетят на Марс и другие планеты. Но если там есть разумные существа, то почему не может случиться, что не мы, а они первыми прилетят к нам?» «Это было бы очень интересно». «Не только интересно, но и очень-очень важно. Ведь наша техника еще не может построить космического корабля. Если на Землю прилетит такой корабль с другой планеты, люди узнают много нового и полезного, и не только в области техники, но и в других науках». «Это было бы очень интересно», — повторил Широков. Он высунулся в открытое окно и пристально смотрел вверх. «Ничего не увидите», — сказал Куприянов. «Я уже 10 раз пробовал. В городе мешает пыль». «Теперь я тоже буду все время думать об этом», — сказал Широков, — «пока не узнаю, что это за точка». «И кто-нибудь посоветует вам ехать домой», — потому что вы не совсем здоровы, — усмехнулся Куприянов. Широков покраснел. Я думал, что профессор Куприянов сошел с ума. Докончил за него собеседник. Ну что вы, Михаил Михайлович, кто мог это подумать? Вы первый. Разве нет, вы подумали, когда я спросил вас, есть ли люди на Марсе? Куприянов рассмеялся. Успокойтесь, сказал он, положив руку на плечо ассистента. Я нисколько не обиделся на вас. Зазвонил телефон. Куприянов снял трубку. Слушаю. Кто у телефона? Услышал он голос Штерна. Профессор внезапно почувствовал волнение. Рука с трубкой задрожала. Это я, Семен Борисович Куприянов. Вас-то мне и надо. Немедленно бросайте все и приезжайте ко мне на обсерваторию. Только как можно скорее. Это касается... Да-да, не теряйте ни минуты. Штерн повесил трубку. Ну, Куприянов развел руками и тяжело сел в кресло. Академик Штерн срочно просит меня приехать к нему. Он, по-видимому, очень взволнован. Вы поедете? Немедленно. Это явно касается нашего космического корабля. Михаил Михайлович, умоляюще сказал Широков, возьмите меня с собой. Хорошо, сказал Куприянов. Вызовите мою машину. Было 2 часа дня.